Черная кошка, 9. Сила Игнатьевич Мамонов лег в дорогую клинику лечиться от нервного истощения. Она находилась за городом, и Мамонов с удовольствием смотрел из окна своей палаты на багряную и желтую листву на верхушке могучих елей. И как ребенок радовался почти летнему теплу. Дожди кончились, вновь выглянуло солнце. За окном сиял красавец сентябрь во всем своем медно-золотом великолепии. Сила Игнатьевич ждал настоящей осени, потом зимы, готовый тоже погрузиться в долгий сон. Валентина навещала его каждый день и докладывала, как идут дела, хотя Мамонов об этом и не просил. Ему довольно было уже того, что она приходит, приносит фрукты и соки, в которых нет нужды. Питание отменное. Потом подолгу сидит с ним в холле на мягком диване или сопровождает во время прогулок в парке. Они медленно и чинно шли по широкой аллее. Рука Валентина лежала на его локте, и Сила Игнатьевич чувствовал себя глубоким стариком, готовящимся к юбилею. Золотой свадьбе. Он даже забыл, что они с Валентиной не женаты. Как говорится, Бог взял, Бог и дал. Бывший управляющий Киселев сидел теперь в следственном изоляторе. Ему предъявили обвинение в 2 убийствах и избрали меру пресечения, содержание до суда под стражей. Показания главного свидетеля оказались очень уж убедительны. Василиса Ивановна, которая сдала Евгения без колебаний, осталась на свободе под подписку о невыезде. Судья учел, что у нее 2 несовершеннолетних детей. А дела, то есть торговый центр Мамонова, перешли к Валентине. С прежней работы она уволилась, но о собственном бизнесе и думать забыла. Освоилась Валентина быстро. И сразу поняла, вот это ее управление огромным торговым комплексом, который она полюбила сразу, как только его заложили. Словно что-то почувствовала. При ней дело пошло. Гигантские торговые площади постепенно заполнялись, жизнь кипела. Все говорили. Мамонову с Валентиной повезло. О том, что отношения у них далеко не дружеские, никто не знал. Да и сама Валентина не понимала. А какие они? С Силой они разговаривали в основном о делах. То есть говорила она, а он кивал. Да, да, да. Никогда с ней не спорил, советов не давал, ее распоряжение никак не комментировал. Он посвежел, немного располнял, успокоился, зато к бизнесу стал равнодушен. Прежнего огонька в глазах не было, да и двигался Мамонов теперь медленно, плавно. Валентина уже подумывала о собаке. Она не могла сказать, что Сила болен, но сказать, что он здоров. Она невольно вспоминала, как Мамонов живчиком носился по волейбольной площадке и потом на открытии торгового центра. С горящими глазами переходил от одного важного гостя к другому. «Ну как, а? Здорово, да?» Похоже, именно Эльза его заводила. Чтобы не думать о своем неудачном браке, он и придумывал себе кучу больших и маленьких дел, сам не сидел на месте и никому не давал покоя. Теперь же он словно потух. Его желания были примитивны. Есть, спать, гулять, читать или смотреть телевизор. Пить Мамонов бросил, зато стал ходить в бассейн, налегать на соки и фрукты. Теперь на его гладко выбритых щеках играл здоровый румянец. «Он быстро идет на поправку», — говорил Валентине главврач. «Да-да», — машинально улыбаясь, кивала она. Но ее любовь не то чтобы прошла, а стала какой-то маленькой, незначительной. Приложение к огромному торговому центру, работой которого она теперь руководила. Валентина думала, а неплохо было бы, в общем, стать настоящей хозяйкой. Она знала, что Мамонов и не будет этому сопротивляться, напротив, обрадуется, кивнет безразлично, улыбаясь. «Да-да-да». «Что ж, предложение ему сделать», — усмехалась она. Однажды они прогуливались в парке и вдруг увидели Моисея Соломоновича Зельдмана. Адвокат направлялся к ним. Мамонов остановился, ждал. Он теперь не совершал резких телодвижений. «Здравствуйте!» — улыбаясь, сказал Зельдман и поправил очки. «Я рад, что ты пришел, Моисей Соломонович!» — по-царски кивнул Мамонов. «Я пришел попрощаться». «То есть как попрощаться?» — Валентина с Силой переглянулись. «Я увольняюсь». «Разве я тебе мало плачу?» — слегка обиделся Сила. «Ну, давай прибавлю». «Дело не в этом», — Зельдман замялся. «В общем, я уезжаю». «Куда?» — спросили они хором. «На историческую родину». «Что ж, это причина уважительная. Идите с тобой?» — спросил Мамонов. «Нет, жена и дети остаются, то есть я развожусь и уезжаю с новой семьей». «Когда же ты успел, Соломон?» — Сила оторопел. «Да вот так», — Зельдман развел руками. «Я 28 лет был женат на русской, а теперь женюсь на еврейке и уезжаю с ней на историческую родину. Потянуло что-то, должно быть, старею». «А как же дети?» «Дети уже взрослые, жена категорически не хочет ехать, у нее здесь родные друзья, вот я и решил, поеду. Оставлю им все, ну, почти все. Так что с вами теперь вроде как родственники, Сила Игнатьевич». «Не понял, как так?» «Была ваша теща, стала моя», — криво усмехнулся Зельдман. Вот тут Валентина узнала прежнего Мамонова. Тот встрепенулся и орлом налетел на адвоката. «Ты спятил, Соломон, ты женишься на Анхен! На этой девице престарелой! Ты едешь на историческую родину с моей бывшей тещей, да ты спятил!» «Мы все едем», — скромно сказал Зельдман. «И папа тоже». «Он что, тоже еврей? Тлюстин Хаббль — еврейская фамилия?» — завопил Мамонов. «Вот не знал». «Нет. Моя будущая теща еврейка». «Марципан — еврейское имя? Это ж кондитерское изделие, а не имя. Неужели made in Israel? Не в жизнь не поверю». «О, Розы Марципановны мать еврейка. У нас национальность определяется по матери. Выходит, что Анна тоже». «Опомнись, ты считать умеешь. Сколько в ней еврейской крови? Одна капля». «У них там родственники», — гнул свою линию Зельдман. Роза Марципановна обратилась в посольство, и ей дали добро. «Понятно. То есть мне теперь многое понятно. А я засчитал их немцами». «Перевертыши», — прошепел Мамонов. «Соломон, опомнись, как им удалось тебя охмурить. Вспомни мои мучения, ведь ты же сам говорил, что я несчастный человек. А теперь сам лезешь в петлю». «Я плохой адвокат, Сила», — вздохнул Зельдман. «Последнее дело это ясно показало. Я перестал верить людям». «Решил себя наказать», — сердито сказал Мамонов. «Ты это брось». «Я просто устал. Анна хорошая женщина. Добрая, хозяйственная, спокойная. Там нам всем будет хорошо. И тебе, Сила, я искренне желаю счастья». При этих словах Моисей Соломонович посмотрел на Валентину. «Ну, как знаешь, иди с глаз моих, родственник». «До свидания, Сила. Всего хорошего, Валентина Павловна». Зельдман вздохнул и побрел к выходу. Мамонов повернулся к Валентине и все так же сердито сказал. «Они точно владеют гипнозом, эти белокурые бабы. Тлюстин Хабли. Если уж Соломона охмурили. Кстати, выходи за меня замуж». «Что?» «Выходи за меня замуж!» — проорал он. «Я уж думала, что никогда этого не услышу». «Я просто забыл. Зельдман женится, а я что, рыжий? Ну так что?» «Я согласна». «То-то. Ну, невеста, поцелуйте, наконец, жениха». Через неделю он выписался. Что же касается Леонидова, то он оказался прав. И в своих догадках насчет убийства Эльзы Валентиновны Мамоновой, и в том, что это его последнее дело. Как не уговаривали его остаться, рапорт об увольнении из органов был написан. «Сейчас или потом, какая разница?» — сказал он жене. «Все равно ведь жить спокойно не дадут. Не соответствую должностным обязанностям». «Ты?» — удивилась Саша. «А кто тогда соответствует?» «Времена меняются, грядут перемены. Ушла эра стрельца, пришла эра рака». Алексей грустно усмехнулся. «А это не мое время. Нынче осторожные в чести. Главное — уметь писать бумаги, чего я не умею. Ты не задумывалась, зачем мы по каждой мелочи собираем столько справок?» «Зачем?» «Чтобы сложнее было найти крайнего. Каждый государственный человек, хоть мелкая сошка, хоть важный чиновник, спешит подстраховаться. Вдруг что-то случится. Страна у нас непредсказуемая. Видите справку? Виноват не я, а тот, кто ее выдал. А у того, кто выдал, в свою очередь, тоже есть справка. Концов найти невозможно. В итоге крайним оказывается маленький человечек, простой работяга, которому и так живется несладко. Так оно и ведется. Заела нас бюрократия. Если бы ситуация была стабильной, то и бумаг бы столько не требовалось. Все это от неуверенности в завтрашнем дне. Я ж говорю, эра рака. В панцире из бумаг, да все время задом. Я так не могу». «И что ты теперь будешь делать?» «Подумаю». Помог Мамонов. Сам позвонил, спросил, как дела, а потом пригласил на свадьбу. Честно сказал. Если бы не ты, сидеть бы нам с Валентиной за решеткой. А долг, как говорится, платежом красен. Свои долги я помню». Узнав, что Алексей скоро останется без работы, сразу предложил в качестве работодателя себя. «Нет», — ответил Леонидов. «Почему?» «Я вас слишком хорошо знаю». Мамонов рассмеялся. «Ладно, я найду тебе работу». «Только не директором чего-нибудь», — предостерег Алексей. «Это мы уже проходили. Не надо коммерции». С будущим хозяином они познакомились на свадьбе, которая, кстати, была скромной. Валентина в костюме цвета слоновой кости встречала гостей. Алексей улыбнулась и искренне сказала «спасибо». Асила Игнатьевич представил ему мужчину лет 40, высокого роста, могучего телосложения. «Петр Андреевич Воловой, мой друг и деловой партнер. Я после всех этих дел пить бросил, спортом стал заниматься, вот и сошлись. А знаешь, он отличный фехтовальщик». «Да какое там?» — усмехнулся гигант. «Ну, Петр Андреевич, не скромничай. Я знаю, что тебе нужен грамотный начальник службы безопасности. Прошу любить и жаловать. Леонидов Алексей Алексеевич». Они пожали друг другу руки. «Сработаемся», — подумал Алексей. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.